Эпизод 7. Гейбу не хотелось спускать лодку на воду в присутствии зрителей. Он сомневался, что его изделие полностью готово. Его нисколько не радовало перспективу оказаться в неловком положении, если что-то пойдет не так. Он собирался ускользнуть без свидетелей. Накануне он придвинул лодку ближе к воде, протащив ее через кусты, и теперь она лежала на низком илистом участке берега. Весло лежало наискось внутри. Картинка в книге, которую он одолжил у Джонаса, изображала одинокого человека посреди океана, обреченно лежавшего в своей лодочке. От его мускулистых рук не было никакой пользы. Ясно было, что громадные волны его погубят. «У него нет весла», — подумал Гейб, пристально разглядывая рисунок. «Возможно, он его потерял. А может, просто забыл взять?» Этот несчастный никак не мог спастись в бушующем море. Ему требовалось весло. На какое-то дурацкое мгновение Гейб напряженно сосредоточился, пытаясь внедриться в нарисованного человечка, почувствовать, каково это — плыть среди грозящего гибелью моря. Понимая при этом, что самому ему ничего не грозит, он может завершить внедрение, когда пожелает. Просто ненадолго ощутить страх и качку на вздымающихся волнах. Но ничего не вышло. Человечек был не настоящий, лишь идея художника, несколько мазков краски, не более того. Нарисованный человечек, нуждавшийся в весле. Гейб гордился сделанным им веслом. Он гордился и всей лодкой, но понимал, насколько это грубая и примитивная конструкция. Весло — совсем другое дело. Он считал, что ему крайне повезло найти стройный молодой кедр, расширявшийся у основания, как раз то, что требовалось для его плана. Осторожно срезав деревце, он затем вырезал из его ствола весло. Казалось, это займет вечность, но Гейб носил его в приют для мальчиков и обратно, где работал по вечерам, придавая веслу форму и тщательно его полируя. Друзья Гейба, даже те, кто насмехался над его лодкой, восхищались веслом, его сладким кедровым запахом, изящными плавными очертаниями, блеском натертого маслом дерева. «Можно мне вырезать на нем свое имя? Маленькую надпись просто, чтобы ты меня помнил?» — спросил тогда Натаниэль. Гейб согласился, и его друг тщательно нанес на весло свое имя. Потом о том же попросили и Саймон, и Тарик, и остальные. Даже те мальчишки, кто высмеивал проект Гейба, были готовы на все, лишь бы оставить свою подпись. Наблюдая за ними, Гейб обнаружил, что может слегка внедриться в каждого из сгорбившихся над веслом мальчишек и понять, что они чувствуют. «Вряд ли у него получится», — ощутил он беспокойство Натаниэля. «Он может погибнуть в реке». «Надеюсь, он найдет свою мать», — почувствовал он мысль Тарика. «Он так этого хочет?» «В каком-то смысле он дурак, но, должен сказать, отваги ему не занимать. Мне бы его смелость». С удивлением ощутил Гейб мысли Саймона, с презрением относившегося ко всей его затее. Наконец Гейб робко попросил Джонаса тоже вырезать свое имя. Он почувствовал, что Джонасу за него страшно, но не подал виду, лишь спокойно улыбнувшись, когда тот вернул ему весло с нанесенным именем. На одном конце он оставил круглую шишку в качестве рукоятки, другой конец заканчивался широкой треугольной лопастью. Стоя на берегу, он окунул весло в воду, ощущая сопротивление реки. Требовалась сила, но Гейбу хватало сил. Последние месяцы он начал наращивать мышцы, чувствуя распирающую его безграничную энергию. Гейб задержался после обеда, чтобы доделать незавершенные дела. Угрюмо сложив и убрав белье, идущее в стирку, он прибрался в комнате, а затем снова направился к реке, оценивая погоду. Утренний туман рассеялся, и сквозь облака просвечивало солнце. Гейб решил, что река будет спокойной. Иногда после грозы она становилась бурной и опасной, но он не сомневался, что лодка выдержит и такое. Однако в день первого испытания он был рад хорошей погоде. Спешить не стоило. Требовалось как следует научиться владеть веслом, рулить. Согнув руку и любуясь собственным бицепсом, Гейб подумал, обратила ли бы на него внимание Дейрдре. и тут же покраснел от смущения, что ему в голову вообще пришла подобная глупость. «Гейб! Эй, Гейб!» Он узнал голос старика, потом Саймона и Натаниэля, заметивших его на дорожке. Гейб раздосадованно остановился, дожидаясь ребят. Они догадались, что он собрался делать. Его нагнала вся компания из приюта для мальчиков. Саймон и Тарик просто оказались первыми, а потом к ним бегом присоединились остальные. «Все-таки собрался, Гейб, спустить ее на воду. Можно нам посмотреть?» «Если что, мы тебя спасем», — предложил Тарик. Гейбу хотелось остаться одному. Но было уже поздно. Что ж, пусть смотрит. Когда придет время уйти по-настоящему, насовсем, он уйдет один. Может, ночью. Оставит записку в приюте. Еще одну для Джонаса с благодарностью. Джонас сделал для него все, что мог. Для Дейрдре? Нет, это было бы глупо. Обойдется без записки. Пусть всю жизнь думает, что с ним стало. Но пока... Никаких записок, просто практика. Как там это называлось в той книжке про суда? Ходовые испытания. Пусть будет так. «Эй, Гейб!» Саймон увидел рядом с маленьким сараем смотанную веревку, которой Гейб связывал доски, таская их на место. Веревку он собирался вскоре вернуть. «Что?» «Как насчет того, что мы привяжем один конец веревки к лодке и будем держать другой, когда ты оттолкнешься от берега? В случае чего сможем вытащить тебя обратно». Гейб хмуро посмотрел на Саймона. «Вроде малыша с игрушечной лодочкой в пруду». «Нет, я в смысле...» «Забудь, Саймон. Оставь веревку. Я одолжил ее у Джонаса, ее придется вернуть. Если кому-то хочется помочь, помогите столкнуть лодку на воду». Несколько парней радостно подбежали к застрявшей в скользком мыле лодке. «И все-таки, Гейб», — с тревогой заметил Натаниэль, «может, хотя бы возьмешь веревку с собой в лодку? Тебе ведь придется за что-то уцепиться, когда захочешь сойти на берег. Скажем, сделать веревочную петлю и набросить ее на пень или куст». «Ого, он прав, Гейб», — подтвердил еще кто-то. Гейб стоял возле лодки, все больше распаляясь. Парни разрушили все его планы. Они толпились вокруг, критиковали и предрекали катастрофу. «Смотри! Вон там, где неплотно сходятся две доски, — вдруг сказал мальчик по имени Стефан. — В эту щель не протечет вода?» Гейб взглянул туда, куда показывал Стефан. Он собирался забить широкую щель густым мылом и дать ему засохнуть. «Когда доски намокнут, — ответил Гейб, — они разбухнут и сойдутся вместе». «Но что, если...» — скептически начал Стефан. «Слушай, — раздраженно бросил Гейб. «Если тебя это так беспокоит, я забью чем-нибудь щель. Дай мне ту тряпку!» Он показал на лежавший возле сарая кусок ткани, с помощью которого натирал маслом весло. Стефан бросил ему тряпку, и Гейб порвал ее на полосы, затем заткнул одной пространство между досками. «Ну вот», — сказал он, — «рад?» Стефан нервно взглянул на других стоявших на берегу ребят. Саймон пожал плечами. Натаниэль с тревогой посмотрел на лодку, Тарик усмехнулся. «Само собой», — ответил Стефан, — «рад». «Рад посмотреть, как ты потонешь», — пробормотал кто-то из мальчишек, и некоторые рассмеялись. Гейб не обращал на них внимания, сосредоточившись на том, чтобы вытащить лодку из ила на воду. Руки скользили по округлому дереву. Он уперся плечом и толкнул. Несколько парней присоединились к нему, и лодка, внезапно накренившись, оторвалась от ила и двинулась в сторону воды. Гейб прыгнул в нее, приземлившись на задницу, и схватил весло. Течения на мелководье почти не было. Гейб поднялся на колени, затем выпрямился, упираясь веслом в деревянное дно лодки. Он не ожидал, что та начнет раскачиваться и крениться, но удержал равновесие, широко расставив босые ноги. Лодка все еще была у самого берега, и Гейб позабыл о недавней злости, торжествующе осознав, что может, наконец, твердо стоять на ногах. Мгновение спустя он собирался встать на колени и начать рулить веслом, но сейчас он счел вполне уместным, выпрямившись во весь рост, оторвать одну руку от весла и отсалютовать с тревогой наблюдавшим за ним друзьям. Все улыбнулись. А потом, к его удивлению, лодка начала вращаться. Гейб уже не стоял лицом к берегу и друзьям, он смотрел на середину реки и деревья на противоположной ее стороне. «Ну да, конечно», — подумал он, поняв, что еще не правит лодкой. Опустившись на колени и неуклюже балансируя, он поднял весло и опустил его в воду. Гейб уже тренировался раньше, проводя по воде широким концом весла, и ощущение было ему знакомо. Так что сопротивление воды его не удивило. Наклонившись, он провел веслом против течения, и лодка в ответ слегка повернулась, так что он снова увидел мальчишек. Но теперь они оказались дальше от него. Река несла его вперед, прочь от берега. Это входило в его планы. Пришло время попрактиковаться в управлении лодкой. С помощью весла он направил ее к берегу, от которого только что отчалил. Но река опять потащила его дальше. «Ладно», — подумал он, — «надо просто править быстрее». Сделав несколько гребков веслом, он снова приблизился к берегу, но течение уносило его. И небольшая ольховая рощица теперь скрывала от него мальчишек. Гейб понял, что вернуться к ним будет непросто. Течение увлекало его все дальше от того места, где они стояли. «Как ты там?» — он узнал голос Натаниэля. «Все в порядке?» «Да!» — крикнул он в ответ. «Просто выясняю, как работает весло». Лодка слегка развернулась и накренилась. Гейб с трудом удерживал равновесие, крепко упираясь коленями и ступнями. Внезапно он понял, что у него мокрые ноги. Нет влажного ила на берегу, но отструившийся сквозь щели между досками воды. Он попытался повернуть к берегу, навалившись на весло, но лодка потяжелела от воды. Услышав приближающиеся мальчишеские крики, Гейб понял, что его друзья бегут вдоль берега, следуя за ним. Лодка неуклюже виляла из стороны в сторону, потеряв управление. Вода уже поднялась ему до щиколоток, и весло казалось все более бесполезным в качестве руля. Наконец, разозлившись, он резко опустил весло в воду, почувствовав, как оно заскребло по дну, и движение лодки замедлилось. Сквозь кусты он увидел зовущих его парней. «Держи!» — крикнул Тарик. «Я принес веревку! Сейчас брошу ее тебе и вытащим тебя на берег!» Гейбу хотелось крикнуть в ответ: «Не беспокойся, я и сам смогу догрести!» Но это была неправда. Весло застряло в илистом дне реки, ненадежно удерживая лодку на месте, но вода поднималась все выше. «Ладно, бросай!» По крайней мере, веревку он поймал с первого раза, не испытав дополнительного унижения. Намотав ее на запястье, он подождал, пока Тарик покрепче упрется ногами в землю. Двое других мальчишек тоже схватились за веревку, и когда Гейб крикнул «давайте!», они потянули за нее. Он поднял удерживавшее лодку весло. Та покачнулась, на ноги плеснула водой, и берег начал понемногу приближаться. Когда дно лодки заскрежетало на мелководье о камни, Гейб поднял взгляд и увидел с тревогой смотревшего на него Джонаса. «Нужно еще поработать», — пробормотал Гейб, выбираясь из лодки. Привязав к ней один конец веревки и пропустив ее сквозь щель между досками наверху, он забрал у Тарика другой конец и огляделся в поисках подходящего дерева. «Ребята!» — услышал он голос Джонаса. «Пора готовиться к ужину. Вы идите, а я останусь тут с Гейбом. Спасибо за помощь». Затянув веревку вокруг тонкого деревца неподалеку, Гейб снова взглянул на маленькую дырявую лодчонку, которую еще недавно так гордился. Она вся была измазана илом, из щели болталась запихнутая им драная тряпка. Джонас молча ждал его с сочувственным выражением на лице. «Не знаю, зачем я ее привязываю. Стоило бы просто ее бросить, чтобы она потонула». Голос Гейба дрожал, будто он готов был расплакаться. Вытерев грязные ладони о промокшие шорты, он взобрался на берег, оказавшись лицом к лицу с человеком, которого считал почти отцом. «Мне очень жаль, что так вышло», — сочувственно произнес Джонас. «Это даже не настоящая лодка. Просто груда связанных между собой досок, только и всего». Гейб утер лицо, перепачканное ладонью, и угрюмо взглянул на Джонаса. «Хотя она все-таки плавала», — добавил он. «Да, плавала. И мое весло сработало как надо». Гейб потратил столько недель полных радужных планов и надежд, а теперь он только и мог сказать, что весло сработало как надо. Ему вдруг показалось, что рушатся все его мечты вернуться, найти мать, по которой он тосковал всю жизнь. Он представлял, как триумфально возвращается туда, где родился, и все его узнают, радостно приветствуя: «Смотрите, это же Гэбриэл!» В его воображении возникала бегущая с распростертыми объятиями мать, готовая заключить в них улыбающегося сына, сходящего со своей надежной и крепкой лодки. Река все так же мчалась мимо, унося в пенящейся темной воде листья, песок и ветки. Каким же он был дураком, решив, будто она сможет унести и его! Гейб со злостью пнул лодку и отвернулся. «Идем со мной, Гейб. Можешь привести себя в порядок у меня дома. А потом Кира накормит нас ужином, и мы поговорим. Мне нужно сообщить тебе нечто важное». Последний раз, хмуро взглянув на разбитую лодку, Гейб неохотно поднялся по скользкому берегу и, унося на плече весло, зашагал следом за Джонасом по ведущей в деревню дорожке.